Матерь Агни-йоги. Когда есть возможность помочь человеку, просящему о помощи, ученик не может в ней отказать. Но отдавая свою энергию, должен он все же помнить, что чрезмерная отдача опасна и обычно заканчивается заболеванием организма, допустившего опустошение сокровищницы. Соизмеримость во всем, а также и в выдаче психической энергии. Помогать надо всегда, но не оставляя себя беззащитным. Рамакришну растерзали его почитатели, растерзали психически.